Его всегдашние слезы иссякли. Он был похож на воеводу, готового бросить в бой свой последний полк. Выслушайте, владыка. История Свято-Покровской обители насчитывает 7 почивших старцев-схимников, начиная со святого Досифея. Все они были связаны единой порукой, и, умирая, старец передавал следующему некий завет. Каждый из старцев сажал на склоне холма кедровое дерево, в том месте, которое ему по молитве открывает Господь. Самый первый кедр посадил старец Досифей. Кедры живут 1000 лет, и этот кедр еще жив. Восьмой кедр должен высадить наш схимонах Феодор. В монастырской летописи сохранилось пророчество юродивого Никиты, что восьмой старец снимет печать с кладезя. Восьмой. Владыка Валерий вспоминал церковную гематрию, науку священных чисел, в которой он был весьма сведущ. 8 – число женское, число самой Богородицы. Именно ее восьмиконечная звезда считается символом Руси. По церковному преданию мир и творение переживают свой 7-й день, поэтому число 8 – имеет значение будущего века. Восьмиконечная звезда символизирует грядущее царствие Спасителя, неопалимую купину и звезду волхвов, что вела персидских царей к колыбели Христа. Владыка не был романтиком, но все же и он верил в счастливые перемены и даже внезапное чудо, когда за 7-м днем недели наступит не новый понедельник, что есть лишь дурная бесконечность, а пробьет воистину новый 8-й день, и мир вступит в пору преображения. «Так что, схимник?» – переспросил владыка. Старец ушел в затвор после бойни у Белого дома в 93-м и с тех пор не покидает кельи. На его месте я поступил бы так же. Теперь отец Феодор просит найти молодой кедр. Всего-то? А дальше? Когда будет высажено последнее 8-е дерево, можно будет прочесть некий знак или слово, а может быть и имя. Наш садовник уже выбрал деревце. Это Богованя-то? Странная личность. Таким в монастыре не место, а ты его опекаешь. Богованя здесь уже без малого 60 лет. Столько же, сколько и отец Феодор. За столько лет постриг принять не удосужился. Ну да ладно. Чего ты хочешь? Угрожаешь ты мне, что ли, этим знаком? С чего это ты вздумал читать мне энциклики? Нахмурился владыка. Будучи в гневе, он привычно переходил на «ты». «Госпожа Плотникова!» «Плотникова? При чем тут она?» «Она получила ваше благословение на вырубку части леса по склону холма, как раз там, где высажены кедры. Этот участок нужен для постройки второй очереди завода. Средства от продажи воды пойдут на восстановление епархии, на помощь сиротам и беднякам. Владыка, если исчезнет хотя бы одно дерево, то заповедный знак не будет прочитан. Нужно срочно остановить деятельность Плотниковой на землях монастыря. Я подумаю над этим, пообещал владыка. Тит принес большой электрический самовар и блюдо с золотистыми калачами. Надобно подкрепиться и в путь, скомандовал владыка. Отец Нектарий осторожно снял со стола Сион, намереваясь унести его в покои. Внутри серебряной шкатулки предательски звякнул металл. Вот как? Мы еще не все достали. Владыка вынул из ковчега большой кованый ключ. Что это такое? Это ключ от решетки в подвале, обреченно прошептал отец Нектарий.